Если я тут проторчу еще полчаса, меня придется выносить вперед ногами, а в ее туалетную комнату заглянуть нельзя. Он почесал за ухом, изучая взглядом купюры. Я думаю, можно. Вторая дверь направо от оркестра, только не слишком заметно. Деньги исчезли у него в кармане молниеносно, словно пушинка в раструбе пылесоса. Я отнес стакан на стол поближе к оркестру, уселся и закурил. Крашеная блондинка внушительной комплекции поднялась и, не ожидая приглашения, подошла к моему столику. «Привет, дорогой!» — пропела она, одарив меня улыбкой, которую можно было бы назвать ослепительной, будь у нее чуть-чуть поприличнее зубы. «Собираешься заказать мне выпить?» Я объяснил ей, что жду свою маму. На ухмылку, перекосившую ее лицо, стоило поглядеть. Она вернулась к подругам и поделилась распиравшим ее весельем. В это время появились двое мужчин в летних костюмах и галстуках ручной работы, и внимание девиц переключилось на них. Покончив с виски, я встал и двинулся ко второй двери от оркестра, открыл ее и попал в коридор. В дальнем конце коридора оказалось две двери. На одной из них была нарисована звезда, я постучался. Глубокий женский голос пригласил меня войти. Я открыл дверь. Перед трюмо сидела весьма привлекательная блондинка. Если, конечно, вам нравится лица, как бы вырубленные из гранита. Все у нее было на месте, как, впрочем, и следовало ожидать у девушки, выступающей на эстраде. Возможно, года три назад она и была неотразима, но теперь привратности жизни ночного клуба довольно заметно пообтрепали ее. Она была одета в красно-черный халат с глубоким вырезом. Ярко блестевшими губами она сжимала плоскую турецкую сигарету.